Глава 11. Аразон Еват. Аразон и вправду улетел бодро. Взбодришься тут. К тому же очень не хотелось пересекаться с занудой Риаром. Лучше свалить по-тихому, пока владыка света не прознала его маленькой шалости. Самоуправстве, капризе, проделке. Между прочим, на правах умирающего, ах! Пришлось делать крылья, пока Риардан не обнаружил, что он, Аразон, оставил на девочке свою метку. Нет, а что тут такого? Он же не императрицу Радуг к себе привязал. В конце концов, Риар сам преподнес ее на блюдечке с небесной каемочкой. Да и разве многого он, Аразон, хочет? Всего лишь одну маленькую человечку. Нежную и дикую, как необъезженная Исаолань. Знойную и пылкую, как пробуждающийся вулкан. Нежную и страстную, как легендарный мистик, хрупкую и в то же время такую сочную, лакомую, с широко распахнутыми глазами, нежными губами и юрким, и весьма острым, кстати, язычком. Гребленный хрик. Как же человечка оказалась хороша. Но вот на кой она Реру? Он как раз подписался под все эти брачные игры людишек отражения. Жрецы, говорит, допекли. Знамение за знамением им достали. Так что у владыки света и без его метки на девчонке забот полон рот. Поиск девчонок Лилит, переговоры с Ковеном, подготовка к церемонии распознавания нежных трепетных дарований. Все дела. Прям что вы, на хромой виверне не подлететь. Но для него Аразона. Вся эта шумиха вокруг побратима как нельзя кстати. По большой и малой земле уже прокатилась волна слухов, что Риардан Хатар вознамерился весь мир захватить. А иначе зачем сильнейшему еще сила? Зачем небесному всаднику окружать себя Лилит, как остальным владыкам? Жил себе прекрасно и без магической подпитки, ведь он и так сильнейший. Аразон, лично присутствовавший при подобных беседах, слушал очень внимательно, с самым серьезным видом. И совершенно не возражал. Не подтверждал, конечно. Не такой он дурак, но и не опровергал. Зачем? Так ведь веселее. Молчание побратима владыки света всегда встречалось одинаково. Поджатыми губами и скорбным переглядыванием вытянутых лиц. Аразон давился смехом, сохраняя покер-фейс, как говорят в Зазеркалье. Сам же искренне наслаждался наблюдением за дрязгами владык. И они еще демонов зовут вероломными. Нет, демоническое вероломство, естественно, никто опровергать не собирается. Просто как-то несправедливо. В общем, хорошо, что Риару есть чем заняться. И будет, что еще и лучше. С этих полоумных, то бишь с владык, станется еще ж и с визитами на острова нагрянуть, оценить, так сказать, потенциальную угрозу, присмотреться. То есть поздравить владыку света с открытием лицея. Так что на кой ему эта девочка? Понятно же, обратно домой отправит. С орденом за выслугу родине. Ха! К мужу, который, как там говорят в отражении, объелся шуш. Точно, и с меткой верховного демона вместо ордена. Умора! Да и кем она будет в своем мире? Ладно бы еще какая столичная цыпа. Вот только по этому нелепому футляру на ней люди по недоразумению зовут сие брачным нарядом. Аразон догадался, что лакомая девочка из хвоста. А хвостовые моралисты и блюстители, когда узнают, что она была с демоном, камнями не забьют, конечно, не смутные века. Нет, отправят в какую-нибудь обитель смирения, восхваление днями напролет петь. С хвостовых станется. А девочка-то после привязки слюнями по нему истечет. Думать об этом было особенно приятно. Так приятно, что Аразон одернул себя. Не безрогий демоненок ей тьме. И все же давно ему так не приглядывались человечки. Лет 200 так точно, а то и все 300. В тот прошлый раз он сглупил. Да и дева с льняной косой до земли была обычной смертной. Зато Бель оказалась непростой человечкой. Девочка со сладкими губами и вкусными эмоциями — Шиахара. Значит, и в Запределье будет весьма и весьма почитаема. Темным на зависть. Да и не для хвоста она. Даже святоша согласился бы, что лакомая девочка создана для того, чтобы доставлять ему, Аразону, удовольствие. Опять же, с ним девочка будет жить в полагающейся ей роскоши, блеске, великолепии и, самое главное, в уважении. Сладкую Бель будут уважать, почитать и чествовать всю ее долгую и очень насыщенную удовольствиями жизнь. Стать одной из наложниц владыки Сумрака, что может быть почетнее для смертной? И, учитывая его интерес к этой малышке, у нее есть все шансы на то, чтобы стать даже его фавориткой. А что? Вполне. Чем пекло не шутит? Он так и видит ее, блистающую на приемах. Всю в золоте, драгоценных камнях и респектабельности. Пылкую, страстную, порывистую. С этими ее распутными глазами и нежными губами. Аразон осыплет ее сокровищами запределья с головы до ног. Сокровищами, о которых людишки могут лишь грезить. Да, пожалуй, у этой человеческой девочки все шансы стать фавориткой владыки теней. Аразон не успел распознать ее дарши, не до того было, однако отчетливо ощутил силу, исходящую от хрупкой нежной человечки, мощь. А добавить сюда вкус ее эмоций, свежие и звенящие, как хрусталь голубой горы, чистый, как небеса, как слеза богини, так девчонка и вовсе выходила истинным сокровищем. Да, Аразон, давно ты так не увлекался смертными. Вновь и вновь вспоминая горячие, податливые губы, обжигающие касания маленьких ладоней и ступней, Аразон начал сатанеть. Проклятие Фиф! Он, владыка теней, вынужден ждать, пока остынет какой-то там владыка света. Риордан всегда был занудой принципиальным. Никогда ничего не смыслил в развлечениях, в истинных развлечениях. Но если раньше Аразона это забавляло, сегодня бесило. Впрочем, хрик на Риордана. Он же может навестить девочку ненадолго, под покровом теней. На какое-то время покров скроет даже от всевидящего ока владыки света. Еще один глоток ее эмоций. Беспокойство, настороженности, радость от узнавания своего господина, возбуждение, эйфории. И он, Аразон, так уж и быть, подождет, пока зануда Риар сам допрет, что позволить ему забрать девочку с собой в запределье — гениальное решение, лучшее для всех. И для самой девочки, в первую очередь. Окружив себя пологом теней, Аразон распахнул дверь в отражение. Во дворец Риара так просто не проникнуть, конечно, если бы не его метка на девочке. Она как маячок укажет ему путь даже из самого запределья. Бель сидела на кровати, вглядываясь в темноту. Аразон еще перейти толком не успел, а его уже окатило чистыми, вкусными эмоциями. И вот как тут утерпеть, когда девочка так хороша? И так его ждет, бедняжка. Не спит вон, места себе не находит. «Кто здесь?» — прорезал тишину ее голос, и Аразон поспешил миновать завесу между мирами. Примечание автора. Святоша. Никакой ошибки. Именно так демоны запределья уничижительно зовут светлых. Кто не верит, всегда может лично у них уточнить.